И, услышав эти стихи, она ответила словами поэта: «Предав любовь к тебе, я сердце загублю. Оно живет тобой, любовь к тебе лелеет. Коль отвлечется глаз от той, кого люблю, пусть больше никогда тебя он не узреет. Я клятву дал навек любви не изменить, и сердце от такой любви не уцелеет. Из чаши чистоты мне довелось испить. Ой, если б мы с тобой оттуда вместе пили! О, если бы мой вздох с твоим соединить! Молил бы я, чтоб там меня похоронили, и если имя там мое произнести, то отзовется прах, закопанный в могиле. Вы спросите его: что хочешь возвести, чтобы она и Бог меня благословили?» А окончив стихи, она спросила: «О, юноша, есть ли у тебя красивые ткани?» И я отвечал: «Госпожа, твой раб беден, но подожди, пока купцы откроют лавки, и я принесу тебе то, что ты хочешь». И затем я стал с нею разговаривать, и погрузился в море влюбленности, и блуждал на путях любви к ней, пока купцы не открыли лавки, и тогда я поднялся и взял для нее все, что она потребовала, а цена за это была 5000 дирхемов. И женщина отдала ткани евнуху, и евнух взял их, и они вышли из рынка, и ей подвели мула. И она уехала, не сказав мне, откуда она, а я постыдился заговорить с нею об этом. И купцы обязали меня уплатить, и я принял на себя долг в 5000 дирхемов. И я пришел домой, опьяненный любовью к той женщине. И мне подали ужин, и я съел кусочек и вспомнил об ее красоте и прелести, и хотел уснуть, но сон не пришел ко мне. И я провел в таком состоянии неделю, и купцы потребовали с меня деньги, но я уговорил их подождать еще неделю. А через неделю она вдруг приехала верхом на муле, и с ней были евнух и 2 раба. И она приветствовала меня и сказала: «О, господин мой, мы задержали плату за ткани. Приведи менялу и получи деньги». И меняло пришел, и евнух выложил деньги, и я не взял их, и разговаривал с ней, пока не открылся рынок. И тогда она сказала: «Купи мне то-то и то-то». И я взял для нее у купцов, что она пожелала, и она забрала это и ушла, не заговорив со мной о деньгах. И когда она ушла, я раскаялся в этом, так как я забрал то, что она потребовала, на 1000 динаров». И после того, как она скрылась из моих глаз, я сказал про себя: что это за любовь? Она дала мне 5000 дирхемов и взяла вещей на 1000 динаров. И я почувствовал, что мне не хватит денег для купцов, и сказал: купцы-то знают лишь меня одного. Эта женщина просто плутовка. Она ввела меня в обман своей прелестью и красотой, и, увидев, что я еще молод, посмеялась надо мной, а я не спросил, где она живет. И я все время беспокоился, и ее отсутствие длилось больше месяца, и купцы требовали с меня и прижимали меня, и я пустил свои земли на продажу, решившись погубить свое имущество». И однажды я сидел, размышляя, и не успел очнуться, как вижу, она сходит с мула у ворот рынка и входит ко мне. И при виде ее мои заботы рассеялись, и я забыл, что со мной было, и она начала беседовать со мной, ведя прекрасные речи, и сказала: «Приведи менялу и отвесь деньги». И отдала мне с излишком плату за то, что взяла. А затем она опустилась со мной в разговоры, и я чуть не умер от счастья и радости. И она спросила меня: «Есть у тебя жена?» И я ответил: «Нет, я не знаю ни одной женщины», и заплакал. «Что ты плачешь?» — спросила она, и я отвечал: «Не беда». А потом я взял несколько динаров и отдал их евнуху, и попросил его быть посредником в этом деле. А он засмеялся и сказал: Она влюблена в тебя больше, чем ты в нее. Ткани, которые у тебя она купила, ей не нужны».